Литература лишилась бы многих своих выдающихся представителей, если бы те получили возможность проявить себя в качестве полководцев, политиков или хотя бы светских людей. Герцог де Сен-Симон, прославившийся своими мемуарами, служит превосходным примером человека, который искал справедливости и власти в слове. Возвращаясь с дворцовых приемов, раздраженный и озлобленный, он размашистым почерком на листах большого формата, совсем как король, судил министров и послов, выявляя низкие мотивы их поступков, изобличая придворные интриги. Предсказывал неудачи и падения сильных мира сего, мстил и награждал. А отложив перо, снова входил в свою роль верноподданного и снова терпеливо, с кроткой улыбкой, сносил надменность Людовика XVI, наглость бастардов и подлость их клевретов. Ламартин с горечью говорит в своих мемуарах, что, будучи рожден государственным мужем, он стал вместо этого поэтом. И подобных им легион. Лишенные возможности действовать, они предавались мечтаниям, создавали философские системы, утопии, точно так же, как, не имея данных для успеха в любви, обольщали и добивались красивых женщин в стихах или в прозе с помощью своих вымышленных героев. «В творчестве я щедро наделял себя всем, чего мне не доставало в жизни», — с редкой откровенностью признавался Шатобриан. «А ведь он мог сойти за баловня фортуны». Стендаль же является собой блистательный пример такого реванша. Матильда его обманула. Зато Люсьен Левен женится на мадам Шатель. Мадам Пьетра Груа ему изменила. Зато герцогиня Сан-Северина сходит с ума по Фабрицио. В романах Стендаля происходит великий праздник сбора винограда любви. Компенсация за кислый виноград личных любовных неудач писателя. Сенкевич, обладавший, несмотря на хрупкое здоровье, военной и охотничьей жилкой, восхищался физической силой и искусством владения шпагой. С каким упоением наделял он своих героев тем, чего ему самому не доставало, и о чем он тосковал в своих мрачных четырех стенах. Поэтому Сбышко выжимает сок из сломанного сука, Скшесуцкий разносит в щепы двери Чеплинских, Повала Истачева по рассеянности скручивает тесак в трубку, даже изнеженный Петроний оказался способным сжать в одной руке, словно стальными клещами, обе руки Венеция. Это вместо Сенкевича, вместо господина с бородкой, отчаянно бился Кмицец. Это его представлял пан Володыевский, одного, может быть, с ним роста, если судить по рисунку Яцка Мальчевского. Перенестись в вымышленную жизнь, преобразить свое собственное жалкое тело и невеселые семейные отношения в свежую красоту, в существование приятное и яркое, свои положительные качества довести до степени идеала, а собственными недостатками наделить персонажей, обреченных на неуспех, или, наоборот, недостатком придать блеск добродетели, пусть даже зловещий блеск. Все ухищрения подобного рода, встречающиеся в тысячах вариантов, направленные на то, чтобы отнять у судьбы, замкнувшей нас в раз навсегда установленных границах и в трудноподдающихся изменению условиях, хотя бы частицу ее власти над нами. Это стимул огромной силы. По силе он не уступает многим иным страстям, а нередко даже могущественнее их. Оба эти стимула, бегство и компенсация, получают более глубокое истолкование и более убедительную мотивировку, если вспомнить о чувстве независимости, о котором пишет Бэкон Веруламский. Стремление к независимости — одна из самых благородных черт человеческой натуры, живой пламень, зажигающий революции, светоч на пути прогресса и свободы. Стремление к независимости заставляет человека нарушать обычный ход вещей, предопределяет судьбу сильных личностей, рождает авантюристов и пионеров, заставляет человека пускать корни на дотоле пустых и неисследованных пространствах всех континентов. Искусство наделяет творцов властью, которой могли бы позавидовать владыки Земли, если бы обладали достаточной долей воображения. Перо становится волшебной палочкой, извлекающей из хаоса явлений действительности новый неведомый мир. Вместе с тем оно оказывается скипетром, которому этот созданный мир подчиняется беспрекословно. Не только Гомер, когда он, могущественнее царя царей, выводил на скамандр ахейцев и троянцев, не только Данте, когда он, творя свой загробный мир, присваивал себе право решать судьбы душ умерших, но и самый скромный романист или драматург, даже в таких случаях, где он, как писатель-реалист, не ставит иной цели лишь только верно воспроизвести подсмотренную им частицу повседневной жизни, каждый творец, сознательно или бессознательно, сильнее или слабее, упивается ничем не ограничиваемой властью над людьми и природой. И не стоит насмехаться над наивностью иных читателей, заклинающих в своих письмах авторов сохранить жизнь героям в тех случаях, когда в очередном отрывке печатающегося в газете или журнале романа появляются намеки на то, что этим персонажам угрожает гибель. Именно такие читатели и подтверждают власть писателя, в которой мы усматриваем один из главных стимулов творчества. В своем произведении автор обретает страну совершенной свободы. В некоторые эпохи она оказывается единственной. Какой же монарх может сравниться с Шекспиром? Где найти королевство могущественнее того, которое создал скромный человек из Статфорда? А разве Бальзак не сотворил собственного государства? У него есть министры, чиновники всех рангов и категорий, генералы, банкиры, распоряжающиеся финансами Европы, коммерсанты от крупных оптовиков до мелких лавочников, священнослужители, врачи, светские щеголи, франты, художники, скульпторы, поэты, собственная пресса, обслуживаемая способными и ловкими журналистами, родовитое и молодое дворянство, мещане, крестьяне, люди честные и мошенники, дамы добродетельные и куртизанки. Бальзак правил этим государством, раздавал назначения и увольнял в отставку, сколачивал состояние, основывал общество, накапливал капитал, учитывал рождаемость и смертность, заключал браки, даже менял ландшафт, воздвигая дома, прокладывая новые улицы, перекидывая через реки мосты, насаждая сады, и в этом своем государстве он жил более полной жизнью, нежели в том, где правил Луи Филипп. Писатели, черпающие материал из истории, обладают необычной способностью вводить в общество достоверных исторических личностей своих героев, придуманных ими самими. И читатели верят, что памятные исторические события были связаны именно с этими пришельцами из мира авторской фантазии. Но и исторические личности, существовавшие в действительности под пером художника, изменяются до неузнаваемости, и иногда такими и остаются в представлении читателей. Подобные метаморфозе подверг Шекспир настоящего Макбета, добродетельного короля, совершавшего паломничество в Рим и отделявшего милостыней бедняков. Перо по существу своему является великолепным скипетром, и тот, кому суждено стать писателем, уже с самых юных лет носит в себе, пусть еще неосознанное, но дремлющее чувство, что он наделен королевской властью над словом. Вот голос 15-летнего Флобера, срывающийся до детского пафоса. «Отдадимся искусству, ибо оно более великое, чем народы, короли и короны, царит в наших восторженных сердцах, увенчанное божественной диадемой». Может показаться странным и даже несообразным, что я, говоря о стимулах в литературном творчестве, не привел ни одного из тех выразительных лозунгов, которыми гордятся писатели всех времен. Но идеалы — религиозные, национальные и общественные — я нашел у тех, кого называю апостолами, и исключил их из анализа творческих импульсов настоящих художников слова.